За окном играла музыка. Кто-то подъехал на парковку офисного здания и, словно издеваясь над замученными бесконечными совещаниями и цифрами людьми, решил открыть все окна, давая легкому Року вырваться на свободу. Через 5 минут заканчивался рабочий день. И от этого становилось все тоскливее. Прошел уже месяц после аварии, и ее запал, возникший из-за ощущения второго шанса, сходил на нет. Она все реже выбиралась на выходных в кино, все чаще засиживалась допоздна и все задумчивее теребила в руках маленький клочок бумаги. Визитка, оставленная тем красивым, высоким незнакомцем, сидящим в палате, когда она очнулась. Сначала она не чувствовала ничего, кроме раздражения. Его желание пообщаться с ней казалось ничем иным, как способом посмотреть на фрик-шоу из первого ряда. Где еще встретишь ту, кто застрял в прошлом и совершенно не был приспособлен к новому времени? Руби однажды пыталась отыскать таких же, как и она. Ей удалось найти группу, объединяющую людей, не умеющих отделять эмоции от реальности и живущих в своем, словно выдуманном мире. Но близкое общение с ними только усилило ее раздражение. Она смогла вынести только одну личную встречу, а потом раз за разом находила поводы, чтобы не пойти. Слишком уж они были ненормальными. И хотя она и сама была такой же, ей было гораздо спокойнее среди тех, кто был понятен, у кого не было 1000 вариантов ответа на один вопрос. Визитка, как по волшебству, снова оказывалась в руках. Задумчиво глядя на черные, выбитые в плотной бумаге цифры, девушка краем уха слушала, как уходят один за другим домой ее коллеги, и машинально кидала: «До завтра!» «Руби! Эй, слышишь?» Над ней нависло бледное лицо молодой девушки, совсем недавно присоединившейся к их отделу. «Да, что?» Стоило больших усилий собраться и сосредоточиться на разговоре. «Я говорю, мы идем в бар сегодня. Пошли с нами. Завтра же суббота». «Суббота? Точно. Я... Нет, извини, я занята». Демонстративно набирая номер и слушая длинные гудки, Руби не сводила взгляд с входной двери. Как только эта наглая девчонка выйдет, она нажмет отбой. «Слушаю». Приятный голос, но совершенно незнакомый. «Привет, это Руби, Руби Бейкер. Мы встречались в больнице, наверное, месяц назад или больше». «Руби, я рад, что ты позвонила. Как ты?» Волнение и легкое дрожание в голосе настораживало. Сразу вернулись мысли о том, что молодой человек хотел с ней пообщаться из чистого любопытства. Вот если бы она умела видеть этот мир и людей так, как он. Вот если бы не боялась, что он поиграет с ней и бросит, а она опять уйдет на месяц в запой. «Да, я подумала, что сегодня мне совершенно нечего делать». Сказав это, девушка зажмурилась и сжала руку в кулак. Она готова была убить себя за эти слова. Кто же признается в том, что вечер пятницы совершенно свободен? «Отлично! Я свободен! Где тебя забрать?» «Я лучше приеду сама». «Куда?» Тягучая, словно засахаренный мед жизнь, вдруг начала набирать обороты. Случайная авария, после которой они встретились, случайное решение выглядеть чуточку лучше в глазах коллеги, чье имя она забудет, как только уволится с работы спустя несколько месяцев, случайно ставший решающим в ее жизни вечер, так похожий на те, что показывают в сопливых мелодрамах. Череда случайностей складывалась в неразрывную цепочку фатальных решений, предотвратить которые было невозможно. Как невозможно остановить мчащийся на дикой скорости старенький седан, скользящий по мокрому асфальту, покрытому тонкой глазурью бурлящих от дождя луж. Поднимаясь на лифте на 20 этаж в новый модный ресторан, Руби жалела, что не заехала переодеться. Темно-розовая юбка помялась, а на белой шелковой майке темнели круги от пота. Но почему-то впервые ей было все равно, что о ней подумают. Он ждал ее, такой же высокий и красивый, каким она его запомнила. Немного усталые глаза, немного вялые движения рук. Все выдавало в нем человека выжатого, как и она сама этой неделей. И казалось, что можно не притворяться. Можно снять с себя надетую еще в 5 лет маску, лишь иногда приподнимаемую на уютном диване в гостиной за бокалом хорошего вина. Они долго болтали, потом много шутили. Он не скрывал, что ему интересен ее взгляд на мир, и искренне удивлялся ее откровенным ответом. Она была для него особенная. И, черт побери, ей это нравилось.